Глава 42. Ариша. Я была совсем не готова услышать признание в любви. Притяжение между нами чувствовала и раньше, даже замечала проявление ревности, но я знала Федерико всего ничего, а он, похоже, давно жил в этом состоянии влюбленности. Растерявшись, опустила взгляд и, уставившись на пуговицы его рубашки, судорожно сглотнула. Все вопросы мигом вылетели из головы. И накатило дикое смущение. Федерико тоже молчал, но из объятий меня не выпускал, при этом не давил и ничего не предпринимал. Я чувствовала на себе пристальный взгляд, слышала прерывистое дыхание, а под рукой ощущала бешеный ритм его сердца. Не понимала, как себя вести. Меня тянуло к Федерико с невероятной силой, а в его руках я ощущала комфорт и безопасность, но... Имела ли я право давать надежду и начинать отношения после всего, что произошло в моей жизни всего месяц назад? Развод с Максимом был лишь малой таликой того, что грызло изнутри. Малыш, растущий у меня под сердцем, сейчас был в приоритете, а как сообщить о нем, я не представляла. И как рассказать о том, кто его отец, если я и сама не знаю даже имя того мужчины? И как отреагирует Федерико на мою историю падения? Пусть я в этом не виновата, но все же оттолкнет, осудит, охладеет, начнет презирать, возненавидит. Не хочу знать и проверять не хочу. Иллюзии, пусть и ненадолго, но в данный момент были приятней очередного болезненного разочарования. Учитывая новую информацию, я понимала, что нам суждено быть вместе, причем довольно долго, а возможно всегда. Оставалось выяснить, в какой роли. Ждет ли нас статус равноправных партнеров по бизнесу, совладельцев корпорации? Или наши отношения все же имеют шанс? Черт, как же страшно! «Могу я остаться у тебя?» Тихо проговорил мой, даже теперь не знаю, как его называть. Вздрогнув, вскинула испуганный взгляд, а Федерико поспешил успокоить. «Я не трону тебя, просто... Могу я остаться, не озвучивая причин?» «Постелю на диване», — отозвалась я, намекая, что не готова к чему-то большему прямо сейчас. Крепкие объятия ослабли, и я тут же высвободилась и, смутившись, отступила в сторону. Пряча взгляд, рассеянно направилась в гостиную, оглядела пустой диван и, тихо чертыхнувшись, пошла за постельным бельем. Пока Федерико был в ванной, приготовила для него спальное место. Избежав в свою комнату, быстро переоделась и нырнула под одеяло. «Трусливо? Да. Но я не могла продолжить общение прямо сейчас, боялась не устоять, а потом жалеть о совершенной ошибке. Несмотря на довольно позднее время и накопившуюся усталость, уснуть я не могла долго. Сердце билось как бешеное, а мысли крутились вокруг мужчины, находящегося в соседней комнате. Судя по звукам, Федерико тоже ворочался, а потом и вовсе встал. Открыл дверь в мою спальню и, судорожно выдохнув, замер на пороге. Притворилась спящей, но оказалось, что пришел он вовсе не для разговоров. Решительно подошел к кровати и лег рядом, настойчиво притягивая меня к себе на грудь. Запоздало завозилась, пытаясь оттолкнуть, но Федерико крепко обнял меня прямо в коконе одеяла и, уткнувшись губами в висок, зашептал: «Шш, Ариша, спи, маленькая, не бойся, я просто побуду рядом». «Не надо, прошу тебя». Попросила, понимая, что должна обозначить границы. Не собиралась отвергать его раз и навсегда, но, пытаясь выгадать время, все же намекнула. «Я не готова, понимаешь? Слишком сложно все сейчас в моей жизни, и... еще я... Ты должен знать, что я не совсем такая, как ты думаешь. Я не всегда поступала правильно, и... Понимаешь, недавно я...» Остановил он поток моих бессвязных признаний. Погладил по спине и, вздохнув, пообещал. «Не будет больше проблем в твоей жизни. Я все решу в кратчайшие сроки. Обещаю». «Даже развод с мужем?» Фыркнув, выпалила я и, поняв, что сморозила не совсем то, что собиралась, ойкнула. «В первую очередь развод с мужем». Не раздумывая, отозвался Федерико, и его голос даже не дрогнул. «Там все так сложно и...» В попытке подобрать правильные слова я прицикнула языком и, понимая, что сейчас не время для признания о ребенке, дополнила. Просто дай мне время. Ни о чем не спрашивай». «Предпочел бы знать все подробности», — сдержанно выдавил Федерико и, чмокнув меня в висок, вздохнул. «Но время дам. Ты права. Прости, не хотел давить». «Это ты прости. Я столько всего натворила, что, возможно, узнав обо всем, ты и знать меня не захочешь». Федерико замер, а я решила, что перегнула палку, и сейчас он просто встанет и уйдет. Не поверит в мои призрачные грехи, а просто решит, что я не умею отказывать. Вот и придумываю разные небылицы. Но он резко повернулся и, опрокинув меня на спину, навис, глядя в глаза. Склонился и осторожно, словно боясь спугнуть, поцеловал в губы. Потом отстранился и, нахмурившись, пророкотал, выделяя каждое слово. «Ты не представляешь, что я вытворял только за возможность видеть тебя или быть рядом. Не осознаешь, как больно наблюдать, что любимая счастлива с другим. Не понимаешь, на что готов пойти мужчина, одержимый любимой женщиной. Одержимый, но не имеющий возможности прийти и забрать немедленно. Не потому, что нет власти, силы и денег, а потому что страх ранить или потерять навсегда сжирает изнутри, превращая в зацикленного неадеквата. Возможно, ты возненавидишь меня, но я ни о чем не жалею». «Есть ошибки, которые меняют жизнь навсегда», — помня о ребенке, прошептала я и, закусив губу, заверила. «Но я тоже ни о чем не жалею». Федерико улыбнулся и лег на спину, снова притягивая меня к себе под бок. Зарывшись носом мне в волосы, прерывисто вздохнул и тихо пообещал. «Я подожду, когда ты будешь готова. Только не отталкивай. Так или иначе, теперь я — часть твоей жизни. И я слишком долго ждал, чтобы так просто тебя отпустить. Доверься мне, и все будет хорошо». Спорить резко расхотелось, и вскоре я пригрелась на его груди и крепко уснула.